Глава 10. Уже когда почти все сотрудники следственного управления покинули свои кабинеты, Колчин все еще сидел, пытаясь что-либо сообразить. В который раз перечитывал он дело Бахтамова, стараясь найти какие-нибудь несоответствия. Все было тщетно. Появившийся, наконец, Умаров только подтвердил свои первоначальные показания, заявив, что лично слышал разговоры Хаджиева о его расправе над Бахтамовым. Он вполне мог быть добросовестным свидетелем, а не подставкой, и Колчин, помучив его с полчаса, отпустил. Больше из Умарова ничего выжить было нельзя. Кроме того, он был осведомителем уголовного розыска, и не в его интересах было врать. Бахтамов знал об этом, вызывая Умарова обычно для мелких поручений. Никаких дел с фальшивыми авизо они не вели, да и не могли вести. У свидетеля Умарова не было даже десятиклассного образования. Он держал несколько киосков рядом с Курским вокзалом и этим зарабатывал себе на жизнь. Участковый его не трогал, знал о негласном сотрудничестве Умарова с правоохранительными органами. Смерть Бахтамова ничего, кроме неприятностей, Умарову не принесла. Его несколько раз допрашивали в милиции и контрразведке. Он, по-видимому, искренне считал, что убийца Хаджиев, имевший какие-то дела с покойным. Отпустив Умарова, Колчин еще раз позвонил в милицию, попросив обеспечить явку другого свидетеля, Магомедова, и снова сел за свои бумаги. Список группы «Рай» был все время перед его глазами, и 7 фамилий, из которых 2 он зачеркнул. 4 полковника и 3 подполковника, все старшие офицеры КГБ, все прошедшие очень жесткий отбор, и все уволены в 91-м, полковники Бахтамов, Иванченко, Лукахин, Фагельсон и подполковники Ганяковский, Крымов, Скребнев. Его все время привлекала фамилия Фагельсона. Полковник КГБ с такой фамилией? Он знал о неприкрытом антисемитизме своих бывших руководителей. Знал, как неохотно брали в школы КГБ лиц, имевших изъяны в 5-й графе анкеты. Знал, как не доверяли евреям. А здесь полковник КГБ в одной из самых элитарных групп самого засекреченного отдела КГБ. Или этот человек был выдающийся специалист, или же под этой фамилией скрывался другой. Такое иногда практиковалось в их ведомстве, когда агенту меняли фамилию, имя, отчество, всю биографию, словно создавая его заново. Единственный известный случай, о котором КГБ разрешило рассказать, было перевоплощение Тоеву Вяхи, командира пограничной заставы и финна по национальности, в русского офицера Ивана Петрова. Правда, случилось это спустя 40 лет после завершения операции, в ходе которой был арестован всемирно известный террорист и активный борец против советской власти Борис Савенков. А финский пограничник послужил приманкой для поимки английского супершпиона Сиднея Рейли. Колчин знал еще о нескольких агентах, в том числе о Конане Молодом, которому еще в молодости поменяли фамилию. В мире он был известен под именем Гордона Лонсдейла, когда был арестован и осужден английским судом. Но компьютерную распечатку Борис брал из аналитического управления, а там были только настоящие фамилии. Каким же образом человек по фамилии Фагельсон прорвался в такую элитарную группу? Колчин думал над этим уже довольно долго, когда, наконец, собрав документы, решил идти домой. Он уже выходил из кабинета, когда увидел идущего по коридору человека, лет 60, с аккуратно подстриженной короткой бородкой, усами. Он был похож на учителя физики или земского врача. Колчин невольно улыбнулся. Забавный человек подошел к нему и вдруг спросил. «Простите, я разговариваю с Федором Алексеевичем Колчиным?» Он не совсем четко выговаривал букву «Р», и от этого казался еще забавнее. «Да», — весело подтвердил Колчин, — «это я. Что вам нужно?» «Я бы хотел с вами поговорить. Извините, что беспокою вас так поздно». «Пожалуйста». Колчин вошел обратно в кабинет, пропуская вперед забавного посетителя. «Интересно, как он попал в наше здание?» — подумал Колчин. «Простите меня еще раз, что беспокою вас так поздно», — очень интеллигентно сказал этот господин. И хотя на нем был галстук, Колчин вдруг подумал, что его гостю очень подошла бы бабочка. «Ничего, я все равно засиживаюсь в кабинете допоздна. Так какое у вас ко мне дело? Разрешите представиться?» «Марк Абрамович Фагельсон». Это был удар. Еще какой! Он даже испугался. «Простите, как вас зовут?» — немного заикаясь, спросил Колчин. Марк Абрамович Фогельсон. Он ничего больше не спросил, глядя на своего коллегу. Это было как наваждение. Кто угодно, только не Фогельсон. Этот забавный толстячок, этот неуклюжий господин, полковник КГБ, профессионал из группы «Рай», профессиональный убийца. В это невозможно было поверить. Но и не верить было нельзя. Колчин в душе даже восторгался маскировкой своего гостя. Заподозрить в нем хладнокровного ликвидатора было невозможно, даже при самой буйной фантазии. «Слушаю вас». Он даже не знал, как прозвучал его голос. «Вы, наверное, слышали обо мне», — продолжал его гость, видимо, заметив эффект, произведенный его появлением. «Я полковник Фогельсон из бывшего отдела С». «Немного», — кивнул Колчин. «Кажется, спецподразделение «Рай».» Притворяться не имело смысла. Фогельсон точно знал, к кому он шел. «Да, совершенно верно. Группа «Рай». Вы в последнее время стали интересоваться нашей группой. Это профессиональное или из чистого любопытства?» «Я должен отвечать на ваш вопрос?» — спросил Колчин. «Как вам удобно. Просто мне самому стало любопытно. Откуда такой повышенный интерес к нашей бывшей группе?» «Как вы сюда вошли?» Он старался выиграть время, чтобы немного прийти в себя. «Странный вопрос», — удивился Фогельсон. «Я ведь все-таки ваш коллега. И, кстати, старше вас по званию. Почему бы мне не войти в мое бывшее учреждение?» «Марк Фогельсон. Полковник КГБ. Заместитель начальника группы «Рай», — он говорил четко, стараясь произвести впечатление. «Вы были уволены из КГБ еще в сентябре 91-го. Вы вошли в здание ФСК по старому удостоверению КГБ. Никогда в это не поверю». «Нет», — улыбнулся Фогельсон. Улыбка у него была мягкая и добрая. «По новому удостоверению ФСК вы ведь тоже недавно вернулись на свое место. Вот и я решил вернуться к прежнему месту службы. Вот мое новое удостоверение». Он протянул Колчину свою книжку. Тот, взяв удостоверение, внимательно изучил его. «Все правильно. Полковник Фогельсон работает в их аппарате уже более месяца. Печать, подпись заместителя директора ФСК, право на ношение оружия. Все было правильно. И все было неправильно. Этот Фогельсон не должен был попасть на работу в обновленный ФСК. «Что вам нужно?» — сухо спросил Колчин, возвращая удостоверение. «Ничего. Просто ваше понимание». Фогельсон улыбнулся. «Мы хорошо знаем, какой вы отличный профессионал». «Кто это мы?» «Не надо ловить меня за язык. Мы — это мы. Вы настоящий профессионал, Колчин. Один из лучших следователей в нашей ФСК. Таких людей очень мало, очень недостает». «Вы пришли, чтобы сказать мне это?» Ему постепенно удавалось обрести равновесие. «Нет», — Фогельсон характерным жестом поправил свою бородку. «Просто нам не нравится ваша предубежденность». «Кому это нам?» «Опять вы спешите, Федор Алексеевич», — укоризненно произнес Фогельсон. «Вчера вы уже заканчивали дело моего бывшего коллеги, полковника Бахтамова, царствие ему небесное, а потом этот роковой звонок в Минск. И вы случайно узнаете о гибели другого нашего сотрудника, Иванченко. Как отличный специалист, вы, конечно, сразу сопоставили эти два уголовных дела и получили искомый результат. Не спорю, результат интересный. Но это только как гипотеза. Доказательств-то нет никаких. Тогда вы обратились за помощью к майору Коробову, который в нарушение существующих правил выдал вам, лицу еще не прошедшему спецконтроль и не имевшему допуска к информации подобного рода. Это серьезное нарушение, Федор Алексеевич, и вы это знаете». Колчин слушал, не перебивая. «Конечно, это формальности. У вас раньше был допуск. Но на формальностях построен наш мир. Вы незаконно получили список группы «Рай», после чего снова позвонили в Минск и попросили прислать вам протокол вскрытия. Хорошо еще, что Иванченко действительно умер от сердечного приступа. Иначе вы могли бы заподозрить черти знает что. А тут еще нелепое ранение вашего друга, Бориса Коробова, вернее, сына вашего друга. И вы сразу решили, что речь идет о крупном заговоре, о какой-то злой воле, приказавшей убрать вашего друга. Милый мой Федор Алексеевич, ведь вы же столько лет работали в КГБ. Вы же отлично знаете, если нам нужно кого-то убрать, мы убираем. И делаем это без лишнего шума, спокойно и тихо. Поэтому выбросьте вы из головы все ваши домыслы, И сдавайте дело Бахтамова. Там больше ничего нет, уверяю вас. Поэтому вы ко мне и пришли, не удержался Колчин. Просто так, зашли на огонек, на чашку чая. Ваше появление здесь только укрепляет меня в моих подозрениях. Фогельсона трудно было смутить. Хорошо, предположим, что вы правы. И Бахтамова, и нашего минского друга Иванченко убрали по приказу свыше. Но тогда тем более вам не стоит вмешиваться в эту историю. А разве вы не знаете, что есть такое понятие «интересы страны»? «Это когда убирают неугодных свидетелей?» — в упор спросил Колчин. «В том числе и свидетелей», — согласился Фогельсон. «Тут очень деликатная тема. Мне не хотелось бы ее затрагивать». «Зачем вы пришли?» «Предупредить вас. Завтра утром генерал Нефедов прикажет вам закрыть дело Бахтамова или передать его другому следователю. Я мог бы и не приходить сегодня вечером. Но, зная ваш характер, ваше желание всегда добиться правды, просто решил по-дружески предупредить. Выкиньте из головы это дело. Убийца найден. Ну что вам еще-то нужно? Хаджиев действительно погиб в Чечне. У них нравы такие, кровная месть. На оружии его отпечатки. Все сходится. Не нужно мучить себя и других. Это не даст ничего хорошего. Я не совсем понимаю. Вы мне угрожаете или предупреждаете? «Бог с вами, Федор Алексеевич», — замахал руками Фогельсон. «Разве я могу угрожать своему коллеге?» «Конечно, предупреждаю. У вас ведь семья, дети. Младшему вот все лекарство достать никак не можете. Да и у жены проблемы большие. Перевели ее на полставки. А зарплата у вас не очень. И ведете вы не очень денежные дела. Все убийства да теракты расследуете. А там взяток-то почти никаких». Конечно, все знают, что вы честный человек. Но согласитесь, несколько месяцев без работы больно ударили по семье, да? Хорошо еще, что вас взяли тогда в милицию. А если бы не взяли, пришлось бы идти в охранники или телохранители к какому-нибудь банкиру или коммерсанту. А для вас это было бы очень некрасиво. Вы бы наверняка от этого отказались. «Уходите!» — взорвался Колчин. «Я больше не хочу с вами разговаривать». «Напрасно вы так!» поднялся Фогельсон. «Я говорил в ваших интересах. Подождите-ка минуту». Вдруг остановил его Колчин, поднимая трубку. Фогельсон с любопытством следил за ним. Он набрал телефон Коробовых. «Павел, это я, Федор. Сейчас у меня сидит здесь бывший полковник КГБ, сотрудник группы РАЙ, Марк Фогельсон. Угу, и угрожает мне. Передай, пожалуйста, нашим ребятам, что если со мной что-нибудь случится, пускай поищут господина Фогельсона. Его очень легко найти. Он является в настоящее время полковником ФСК. Не забудь, Марк Фогельсон». Колчин положил трубку. Фогельсон смотрел на него с каким-то сожалением. «Жаль», — сказал он на прощание, — «очень жаль, что мы с вами не смогли договориться. Если в больнице что-нибудь случится с Борисом...» Колчин не докончил свою угрозу. «Да что с ним может случиться-то? Это вы вбили себе в голову разные глупости. Эх, Федор Алексеевич, а я-то искренне считал вас нашим союзником». «Не договорились. А жаль». Фогельсон взялся за ручку двери и, уже выходя, добавил. «Думаю, мы еще увидимся». «У директора ФСК в кабинете», — крикнул ему на прощание Колчин. Оставшись один, он позвонил жене. «Слушай, Лида, с сегодняшнего дня...» «Никогда не открывай двери незнакомым людям, поняла?» «Нет, ничего не случилось. Приеду, все объясню». В это время, сидя на другом этаже, в 100 метрах от Колчина, Фогельсон раздраженно оправдывался. «Ну и откуда я мог знать, что он такой принципиальный? Нужны были данные психоаналитиков. В любом случае, теперь он очень опасен».